Глава 12. Ульяна. «Привет, милый. Проходите». Когда мы зашли в приемную, я уже заподозрила что-то неладное. Это явно был статусный старый кабинет, но выглядел он как-то не так, как я себе представляла контору именитого юриста. Секретарь встретила нас и практически сразу, безо всяких вопросов, проводила к изящной двери кабинета, на которой красовалась женская фамилия. Уже мимо. Но насколько все плохо, я поняла лишь тогда, когда увидела того самого юриста, которого мне рекомендовал Осипов, и она бросила многозначительную фразу, сразу расставляя приоритеты. «Милый! Милый!» Мое сердце многократно ускорило свой темп. Когда я думала, что у меня могут быть проблемы с его юристом, я представляла все, что угодно, но только не его невесту. Твою же мать. Лиза, давай только недолго. У меня встреча через час. Хотелось бы все утрясти минут за 20-30. Под моим ошарашенным взглядом Осипов прошел напрямую к красивому, я бы даже сказала, элегантному столу и поцеловал свою невесту в щеку. Этот мужчина, обходительный и серьезный, в разы отличался от того, который пару минут назад зажимал меня в коридоре. Внутри растекалась горечь. Для нее он принц в темном костюме, а для меня — мучитель, который оценивает аппетитность задницы. Господи, но почему же все так сложно? Чем я заслужила такой поворот судьбы? Ведь я за всю свою жизнь даже мухи не обидела. Никому не желала плохого. И была тише воды, ниже травы. Единственная история, что со мной приключилась, это фиктивный брак с Осиповым. Но и тут я лишь поступила глупо. Или обман такого уровня мне в небесной канцелярии зачли как повод отдуваться всю жизнь? Ну так езжай сразу. По большому счету, твоя позиция мне ясна. Мы все обсудили. Девушка на месте, мы с ней обсудим детали и подадим заявление. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Мило улыбнулась невеста. Все еще пребывая в шоке и застыв, как соляной столб, я сиротливо стояла посреди кабинета, в то время как Осипов по-хозяйски уселся в одно из, вне сомнений, удобных кресел. Да давай сейчас все проговорим и обсудим самое главное. А то Уля вон стоит, как лом проглотила. Еще подумает, что мы тут хотим ее без средств к существованию оставить, — улыбнулся он. Эта Лиза мило улыбнулась ему в ответ. Ха-ха-ха, какая невероятно трогательная шутка. Только идиот не понял бы подтекста. Только вот у меня пропало всякое желание спорить или отстаивать свою честь и достоинство. Показалось, что меня окунули в бассейн с акулами, где предстояло барахтаться, пока кто-то не протянет руку помощи. Ну, или пока меня не сожрут. В зависимости от того, какое событие наступит первым. Ну, тогда давай начнем. Ульяна, вы присаживайтесь? Радушно пригласили меня в центр представления. На ватных ногах прошла к креслу, что располагалось напротив Арсения. Ладно, Уля, надо успокоиться и достать из головы все те знания, что вбивала в меня Диана. Поэтому следовало взять ход дела в свои руки. Я села в невероятно удобный предмет мебели. Ну, хоть какие-то приятные ощущения. А потом заговорила. Я до сих пор не понимаю, как так получилось. Нас разводили в том же отделе ЗАГСа, что и расписывали. Все было по закону. У меня же есть свидетельство. Да, я понимаю ваше расстройство. Мы тоже были удивлены, мягко говоря. У вас есть предположение, почему так могло случиться? Интересно ваше мнение. У меня есть версия. Я тут уточнила кое-какую информацию, — любезно заявила она. А у меня от ее слов под ложечкой засосало. Потому что не знаю, как Осипов, а для меня каждая фраза носила скрытый подтекст. У меня сразу же сложилось ощущение, что не просто так она Арса гонит навстречу. Судя по всему, Разговор без него нам с этой дамочкой предстоит гораздо интереснее. Что-то мне расхотелось, чтобы он уходил. Пусть останется, и мы будем мило беседовать о том, какая досадная оплошность произошла 5 лет назад. Я ответила. У меня не было аккаунта в цифровом поле. Я завела его спустя примерно год после развода. Возможно, прошлые данные как-то не подтянулись или просто стерлись. И в итоге образовалась вот такая вот ошибка. Возникла пауза. Девушка все это время работала на компьютере и ни капли не отвлекалась. Лишь после того, как я закончила, она тяжело вздохнула, а потом с прискорбием сообщила. Думаю, все это недалеко от истины. По факту у вас возникло 2 профиля. А сейчас эти данные объединили. Поэтому получился такой конфуз. Но я уверена, мы разрешим его в кратчайшие сроки. Милый, тебе уже пора. Как бы невзначай отметила она. Осипов явно с сожалением подтвердил сей факт. Зачем было вообще назначать такую встречу перед другой? Кто ему расписание планировал? Тем не менее, через пару минут дверь кабинета за ним захлопнулась, и я осталась с невестой бывшего настоящего мужа наедине.